Глава 42. Некрасиво девушку заставлять ждать. Решила упрекнуть его за якобы медлительность, попутно окидывая взглядом выходящего из воды императора. Он остановился в шаге от меня, скрестил руки на груди, играя мышцами. Позер. «Я могу узнать границы дозволенного при приветствии дамы моего сердца?» Продолжал он лучезарно улыбаться. «Нужно подумать», — сделала вид, что задумалась, продолжая осмотр. «Ох, и хороший же экземпляр мне достался, что уж душой кривить. Я и когда он одет на нем, зависала, а тут как бы слюной не захлебнуться». «Нравится?» — игриво приподнял он бровь. Хотела ему сказать, что он повторяется, но вспомнила, что месть важнее. «Ну, не дурен собой», — медленно опуская взгляд на его достоинство, которое, к слову, начало подавать признаки жизни. «Неплохой агрегат». Показываю на него глазами. «Как в работе часто сбои бывают», — не удержалась и съязвила. «Я бы провел тест-драйв, но допуска к твоему телу нет, так что тебе остается поверить моему слову. Агрегат в исправном состоянии, настроен только на тебя и не сбоит». «Рекламируешь ты так себе», — фыркнула и начала его обходить по кругу, любуясь безупречным телом. «Но за земной сленг 5 баллов». Я резко замерла. А задница-то у императора просто загляденье. В памяти всплыл день нашего знакомства с Громовым. Ну, я и не удержалась, и со всего размаху шлепнула по шикарному заду императора. Да от души так, что ладошку обожгло. Он напрягся и медленно развернулся ко мне. «Что это сейчас было?» — смотрит ошарашенно. «Да вот решила долги начать отдавать», — невозмутимо отвечаю. «Понял. Ты мне отомстила за то, что я в саду тебя шлепнул. На будущее мужчин подобные ласки не возбуждают». «Так и женщины тоже не в восторге, когда посторонние мужчины так поступают. Но я же не посторонний». Он реально растерялся. Тем более я видел реакцию земной девушки, когда ее мужик шлепнул. Она это восприняла благосклонно. «А мою реакцию ты явно забыл, когда в теле Громова пребывал. Напомнить?» Ткнула ему пальцем в грудь. Он перехватил мою руку и медленно притянул меня к себе. От прикосновения наших тел меня обдало жаром. «Дьявольщина! Кажется, начинается брачная горячка. А ну, гормоны! Отставить бунт! Хозяйка не готова еще!» «Властелин, в свое оправдание могу сказать, что не знал, как на земле принято ухаживать за женщиной, но извиняться не буду». «Я даже не сомневалась, что ты так скажешь». Попыталась высвободиться, но он усилил захват. «Поверь, я пытаюсь подстроиться под тебя настолько, насколько это возможно. Более того, я на многое закрываю глаза и дальше готов это делать. Я же понимаю, что ты выросла в других условиях, но прошу и тебя это учитывать. Да, мы из разных миров, но это не значит, что у нас не получится жить в гармонии друг с другом. Во-первых, ты повторяешься, а во-вторых, пока у нас получается шикарно собачиться». «Протестую, нападаешь на меня только ты, я обороняюсь». Отпускает, и я делаю шаг назад. «А разве у меня нет причин для нападения? Ты же постоянно пытаешься меня обмануть. Кто мне вот это вживил обманом?» Показываю рукой на печать, которая вновь переместилась на ключицу. «Я действовал в твоих интересах». «Допустим. А ночь почему в моих покоях провел? Я не просила охранять мой сон». «Моя главная задача сейчас — обеспечить тебе защиту. Пока ты спала, я этим и занимался. Есть такое заклинание, оно словно защитная сетка, любое проклятие от тебя теперь будет отскакивать. Ты же к ведьмам собралась? А они народ психованный, что не так, лови проклятие. А ты у меня о странный язычок обязательно напросишься на подарочек». «Он что, реально всю ночь трудился? Вот хочу поверить, но не могу. Император столько раз меня обманывал. А почему ты с утра был такой счастливый?» «Я и сейчас в прекрасном расположении духа». Ты от вопроса не увиливай. Я держал тебя в своих объятиях и, наконец, нормально выспался. Я нахмурилась, не веря в это ванильное объяснение. Рывок, и я оказалась в его объятиях. «Кобра ты моя королевская, с ума сводишь!» Вдыхает мне в ухо. «Неужели не чувствуешь, что я тобой одержим?» В этот момент я чувствовала более твердый аргумент, доказывающий его желание. На долю секунды мне захотелось-таки провести тест-драйв, но я вовремя остановила пошлые мысли. Не до этого сейчас. Наверстаем еще, а пока аппетит с драконом нагуляем, чтобы потом оторваться на полную катушку. Медитировать не пробовал? Говорят, помогает успокоиться. Эх, властелина, что я только не перепробовал за эти полгода, ничего не помогает. Бедненький. Погладила его по голове, якобы сочувствуя. Ну все, ты доигралась. Теперь уже он коварно улыбнулся ногами. Обними меня. Это еще зачем? Я попыталась вырваться. «Да что же ты за женщина такая?» — цокнул он языком и, закинув меня на плечо, пошел к морю. «Ты чего творишь?» — стукнула его по спине. «Да, утопить тебя решил, чтобы больше не мучиться. Нет властелина, нет проблем. Знаешь, я чертовски устал от всего этого. И ты, зараза эдакая, только все усугубляешь». В то, что он реально меня утопить собрался, я не верила. А вот то, что он сейчас высказывает все, что накипело, понимала. Видимо, я его действительно достала. «Слабак! Испугался небольших трудностей на пути к счастью!» Он зашел в воду чуть выше груди, переместив меня так, что реально пришлось обхватить его тело ногами. «А будет ли оно это счастье, если ты брыкаешься постоянно, как ретивая кобылка?» Смотрит пристально. «А ты чего хотел? Легкой победы?» Молчит, продолжая сверлить меня взглядом. «Ну уж нет, дорогой. Чтобы завоевать меня, придется предложить нечто большее, чем твоя шикарная внешность». «Властелин, я же тебе не тело предлагаю», — тяжело вздохнул он. «Я готов весь этот мир положить к твоим ногам, а моя душа и сердце уже давно принадлежат тебе. Скажи, как до тебя достучаться, чтобы поверила в искренность моих чувств?» «Ты опять повторяешься». «Ты тоже», — верно подметил он. «Предлагаю немного поплавать, заодно подумать, как нам дальше быть. Мне и сама уже поднадоело на одном месте топтаться». На этом и порешили. Я плавала до тех пор, пока не устала, пытаясь понять, что же я действительно хочу от дракона в качестве гарантии. Наконец, ответ был найден. Я перевернулась на спину, захотелось немного понежиться, качаясь на волнах, любуясь, как в небе небольшие облака меняют форму. Император подплыл и тоже принялся дрейфовать. «Властелин, а чем ты хочешь заняться после сама понимаешь чего?» «Насколько я поняла, мне светит только декрет». «Я бы с этим несколько лет повременил. Тебе освоиться тут нужно». «Ну, тогда бизнес свой открою. Другого я не умею». «Ты была хороша в своем деле. Я любил наблюдать, как ты проводишь планерки. Как насчет расширить горизонт влияния? Не хочешь править вместе со мной?» «Ты посмотри, как мягко стелет. Думает, этим меня подкупить?» Я стала профессионалом не потому, что сразу с пешек в дамки шагнула. Для того, чтобы хорошо разбираться в любом деле, нужно начинать с низов. Или браться за дело, которое по силам. А как государственный чиновник я никакая. «У тебя наставник будет хороший, я всему научу, а там и сама втянешься. Зато какой размах для такой деятельной натуры!» Я поняла, что медитации пришел конец и приняла вертикальное положение. Император повторил мой маневр. «А вот я не поняла, ты меня подкупить пытаешься?» «Нет, пытаюсь придумать, чем тебя потом занять». «Тут нет заднего умысла, правда? Хотя есть». Его глаза лукаво сверкнули. «Ты всегда будешь рядом, и мы можем совмещать приятное с полезным». «Ой, зря ты, мужик, об этом начал говорить. Я же почти забыла, что шла к тебе с одной целью — отомстить». Теперь я лукаво улыбнулась и поплыла к берегу, зная, что сейчас меня начнут ловить. «Попалась?» — обхватил сильными руками меня за талию. «Добыча моя!» — выдохнул он мне в ухо. «От такого охотника сложно сбежать. Хочешь меня?» Обнимаю его ногами и делаю движение вниз и вверх, скользя по его возбужденной плоти. «Хочешь?» И вновь повторяю маневр, чувствуя, что мышцы мужика словно окаменели. Я издаю сладкий стон и нежно провожу по груди императора рукой. «В эту игру можно играть вдвоем», — сквозь зубы произносит он. И от него стали исходить странные волны, вызывая сладкую дрожь внизу живота. Казалось, множество умелых рук ласкают меня. «Мне продолжить или на этом закончим?» «Хватит». «Неверный ответ», — проводит щекой по моей шее, вновь вызывая волну предательской дрожи в теле. «Ладно, я была не права». «Жаль, что дала заднюю. Он берет меня за талию, и мы взмываем в воздух». «Ты чего творишь?» — вцепилась в него мертвой хваткой, зажмурив глаза. «Властелин, успокойся, мы на месте». Я резко распахнула глаза и выдохнула. Он перенес меня наверх. «Совсем, что ли?» От злости ударила ладошкой по плечу. «Предупреждать нужно». Император покачал головой, мол, тебя что предупреждаешь, что нет, итог одинаков, скандал. Вот сейчас мне стало стыдно за свое поведение. Мужчина позаботился, чтобы я не карабкалась наверх, а я рукоприкладством занялась. «Держи». Он протягивает мне платье. «Спасибо. И извини, нервишки у меня шалят». Натягивая платье, попыталась сгладить ситуацию. «Как ни крути, а это я веду себя сейчас неадекватно». «Понимаю. А теперь ответь, наконец, что мне нужно сделать, чтобы наши отношения сдвинулись с мертвой точки?» «Первое. Мне нужны железобетонные гарантии, что ни одной любовницы у тебя никогда не будет. А второе. Мне нужен компромат на тебя как залог того, что врать без последствий ты мне больше не сможешь». «А ты у меня женщина не промах», — присвистнул император. «Хорошо, иди домой. Скоро я с компроматом на себя к тебе заявлюсь. А насчет гарантий завтра и это решим». Я спорить не стала, направилась домой. Иду и думаю, странно, что он так легко согласился на мои условия. Может, его реально уже время поджимает? Или опять придумал, как меня обвести вокруг пальца?